остановка на таком льду может кончиться катастрофой. Надо как можно быстрее гнать собак. Только бы не остановились. Ну, родимые, вытягивай. Родимые тянули, а мы, готовые ко всему, стояли на санях поближе к собакам, чтобы моментально обрезать по стромке, если собаки провалятся, а самим как можно дальше прыгнуть от подломившегося куска льда. Каким-то чудом мы миновали гиблое место, и на душе сразу стало легче. Медведь, о котором мы уже начали забывать, бросился наутек. Свободные собаки заметили его, быстро настигли, выгнали на береговой обрыв и остановили. Они дружно взялись за дело. Поднявшись на берег, мы увидели, как медведь, защищаясь от наседавших преследователей, лежал на снегу и отбивался. Зад зверя висел над обрывом, одержался он на передних лапах. В таком недостойном виде владыка льдов все же успел достать одну особенно ретивую собаку и распороть ей кожу на лапе. После выстрела зверь мертвым свалился с 10-метрового обрыва. За ним ринулись и собаки, разгоряченный охотничьим азартом. На счастье, внизу был рыхлый сугроб, поэтому их головокружительные прыжки оказались удачными. Пока Журавлев свежевал добычу, я поднялся на возвышенность и километрах в трех к западу увидел второго медведя. Еще час погони и новая добыча. Это был огромный старый самец. Он изрядно увеличил наши запасы мяса. Хорошая погода не всегда означала хорошую охоту. Были дни, когда зверь исчезал. Особенно резко это было заметно при появлении на горизонте льдов. По-видимому, морской зверь отходил к кромке льдов, где он особенно любит держаться. Находясь под страхом быть смытыми с нашей косы штормом, мы мечтали о льдах, которые заполнили бы море и не давали бы разгуливаться волне. В то же время мы знали, что если море покроется льдом, охоте на морского зверя придет конец. Наши желания раздвоились. Мы думали о настоящих морских льдах, но с большими разводьями, чтобы и шторма не бояться, и успешно охотиться. Суровая Арктика не пожелала считаться с нашими требованиями. Она как-то сразу покрыла все видимое пространство моря сплоченным льдом, сковала отдельные льдины в сплошной непроницаемый панцирь. Жизнь замерла. Птицы исчезли. Нерпы держались подо льдом. Морские зайцы, по-видимому, откочевали к югу. Оставалась надежда только на бродяг-медведей, хотя и они обычно ищут открытую воду. Но все это теперь не так уж было страшно для нас. В общем, мы заготовили около 7 тонн корма для собак. Мясо сложили в тесовый склад, пристроенный к северной стороне домика. Запасов должно было хватить до наступления полярного дня. будущее можно было смотреть спокойно.